Здравствуйте. Так, а я разговариваю с Еленой Владимировной, а? Иванова Светлана Робертовна, региональная служба взыскания. Ведется аудиозапись разговора. Да, это я. Звоню касаемо вашего финансового долга, образованного ранее в микрофинансовой компании «Экофинанс». У вас имеется актуальный финансовый долг на сумму 19 530 рублей, который вам необходимо оплатить до 20 февраля. Оплата поступит от вас? Я это буду обсуждать с кредитором. Так у вас 25 января 2019 года кредитор уже изменился. Сейчас все вопросы вы решаете с нами, так как компания «Экофинанс» с вами договорные отношения полностью расторгла. Вы электронную почту не проверяете свою? Мне на официальном уровне об этом ничего не известно. Иные способы уведомления, которые предусмотрены по вашему договору, электронная почта, смс-рассылка, вам была предоставлена в вашем договоре, это было прописано, поэтому помимо заказного уведомления, да, есть иные способы уведомления, которые также предусмотрены 230-м федеральным законом. И на вашу электронную почту уведомление о передаче долга новому кредитору уже было направлено. Поэтому проверяйте электронную почту. Вопрос нужно решить. Оплата поступит от вас сегодня или завтра? Я пока еще не получила официального уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении. Отвечать на ваши вопросы не намерена. Я вам еще раз повторяю. У вас помимо заказного уведомления в 230-м федеральном законе прописаны иные способы уведомления. Но тогда не надо мне искать повода для неоплаты долга. Меня ваши случаи не интересуют. Это ваши личные трудности, то, что вы хотите что-то там дождаться. Меня интересует вопрос касаемо вашего долга. Не усугубляйте свое положение, пожалуйста. Послушайте меня, пожалуйста. Вы можете говорить все, что вам угодно. Хорошо, ладно, Елена Владимировна, я к вам направлю сотрудников по адресу регистрации. Хорошо, до свидания. Что вы нервная-то такая? Нервничайте вы, нервничайте вы. Помимо задолженности Экофинанс, помимо задолженности Экофинанс, минутку, пожалуйста. Вы тарахтите, не прекращая. У вас есть долг также, образованный ранее в микрофинансовой компании Турбозайм, который с вашей стороны также не решается. Там 18 687 рублей. Приедут завтра сотрудники по адресу регистрации. Вы еще будете мне условия ставить, куда я должна обратиться. Вы мне будете ставить свои условия, куда я должна обратиться. Вы отдаете отчет своим словам? Документы, подтверждающие ваши права требования. Елена Владимировна, не переживайте. Наше право требования будет доказано. Да, по инициативе кредитора, если он посчитает это нужно. Тогда и поговорим. Да а что вы говорите? Да что вы говорите? Мошенническими действиями в сфере кредитования, по-моему, занимаетесь вы, беря займы и не возвращая их. Время, а у вас есть доказательства, что мы мошенничаем, что вы себе позволяете таким образом сейчас со мной разговаривать? Время на оплату у вас до 20 февраля. У вас срок на оплату. У меня тоже есть свое субъективное мнение. То есть вы занимаетесь... Поэтому вы не имеете права свое. Вы тоже общаетесь с юридическим лицом непосредственно, поэтому следите, пожалуйста, за своей речью, что вы говорите. Вы не имеете на это право. Вы не имеете на это право. Срок на оплату у вас до завтра. Не будет оплаты завтра, будете тогда вести встречи с сотрудниками департамента. Вы что, боитесь нас? Вы что, боитесь нас? Ой, дрожу, дрожу. Ладно, до свидания, бесполезно с вами разговаривать. Я хотела и сбежала. Что ж такое-то? На конструктив. Здравствуйте. Лариса Викторовна. С вами говорю. А вы кто? А вы Лариса Викторовна. Вы представьтесь сначала. Не поняла. Сначала представьтесь, потом задавайте вопросы. Звонят из компании МБА «Финансы», специалист административного взыскания Емельянова Татьяна Петровна. Ведется запись разговора. Я говорю с Ларисой Викторовной. Да. Да. По поводу долга звоню вашего. В микрофинансовой организации Jet Money Microfinance оформлен договор займа. Просрочка на сегодняшний день 119 дней уже. Сумма долга 45 885 рублей. Очень высокая сумма просроченной задолженности. Почему оплата не производится, Лариса Викторовна? Какая высокая сумма просроченной задолженности. Ну почему оплата не производится, если для вас эта сумма невелика? Я разве сказала, что 4 невелика? 4 месяца, 119 дней нет платежей. Насколько высока сумма задолженности? Какие деньги огромные? Это не хуже. Лариса Викторовна, давайте ближе к вопросу. А если оплату не отвечаю на вопросы, мошенников телефона? Оплату необходимо произвести в трехдневный срок и закрыть а расчетный написано, счет. Слушаю вас. Почему оплату не производится, Лариса Викторовна? Еще. Вы в броневичке, наверное, да? Еще раз повторяю. Для тех, кто в броневичке, на вопросы телефонных мошенников... Вы слышите вопрос, который я вам задаю, Лариса Викторовна? А вы слышите ответ, который вам дают? Звонилка из МБА. Mm-hmm. Что там? Думаете, будет? Если будете вот в таком тоне вести беседу, ваш долг спишут? Нет, или не еще думаю. Или еще у вас блага появятся? Нет, нет, не думаю. Ваш но, предоставить информацию не отплатите, я выбираю... Сумма долга ваша будет увеличена. Кредитная история ваша испорчена, о, и финансовая репутация как ваша испорчена, Лариса Викторовна. Ага, 50 лет очень стыдно вести себя таким образом. Почему мне очень должно быть стыдно? Какую-то мразоту в грязь макнуть? Почему мне должно место быть стыдно? Место жительства у вас прежнее в Краснодарском крае? Там же живете, Лариса Викторовна. Ах, какая хитрая выведывает мои персональные данные. А вот фиг вам. Мошенники, не они расскажу имеют я ваши вам никаких данных о отказ себе. Предоставляю вашему кредитору штрафы. Ой, наконец-то, хоть кому-то в жизни хотя бы раз вы предоставите отказ, а то совсем не всегда. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступил автоматический звонок с целью уточнения информации. Оставайтесь на линии одну минуту. Меня зовут Милица Марина Алексеевна, я инспектор компании «Верес». Разговор у нас записывается. Анастасия Сергеевна, я с вами разговариваю. Да. Анастасия Сергеевна, звонок вам поступил по поводу ваших обязательств перед микрофинансовой организацией «Метрофинанс». Сумма вашей задолженности 22 050 рублей, которую необходимо внести к оплате сегодня до 19.30. Оплата сегодня от вас поступает? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Анастасия Сергеевна, ультрафиксация. И персональные свои данные также. Анастасия Сергеевна, я довожу до вашего сведения, что ваш взаимодавец принял решение на переуступку прав требований долга. Вам еще ни разу час для оплаты не давали. Всего доброго. Алло. Да-да. Алло, здравствуйте, это компания МБА «Финансы», специалист Медведева Татьяна Леонидовна, запись ведется. Вы Лариса Викторовна? Да. Вам поступает звонок по поводу оплаты вашего долга в «Казань онлайн». 132 дня у вас не оплаты, сумма к оплате 30 800. Оплатить нужно до 21 числа. Скажите, пожалуйста, оплачиваете вы? Не скажу. А с чем это связано? С тем, что вы пока еще не доказали, что являетесь представителем кредитора. Лариса Викторовна, вам были высланы письма? Ни одного не получила. Нет. Высылали бумажное письмо еще в январе месяце. Трек номер письма можете назвать? Обычным отправлением незаказное письмо было. А, ну обычным это его ищи-свищи теперь это письмо. Лариса Викторовна, так да-да. Вы платите том случае в МФК займ онлайн. Да, куда я плачу, это мое дело. Я вам просто сказала, что я с вами не обсуждаю свои финансовые вопросы в силу того, дело, что мне, поступило мне в конце. Не было доказано, что вы являетесь представителем кредитора. Лариса Викторовна, да, слушайте, пожалуйста. Слушаю, пожалуйста. Дело к нам поступило в конце декабря месяца 2018 года. Ценная До информация. Этого момента. Почему вы самостоятельно не решали это вопрос? Это вас не касается. Лариса Викторовна, вы понимаете, что в ближайший месяц отзывают уже дело из нашей компании, после чего могут вы уже смирились, да, с тем, что вы не справитесь? Агентство долг ваш передать. Ну, я разберусь со своими финансовыми вопросами без вас как-нибудь. То есть вы в дальнейшем заинтересованы оплачивать большую сумму? Вас это не касается. Лариса Викторовна, а зачем доходить до такого состояния, доводить долг до такого состояния, что в дальнейшем нужно оплачивать увеличенную сумму, возможно, даже значительно увеличенную, портить абсолютно вашу кредитную историю, чтобы в дальнейшем вам подобные займы не предоставили? Лариса Викторовна, значит, я поняла, что вы уклоняетесь от оплаты. Скажите, у вас по контакту что-то же самое? А что смешного? Что по-вашему смешного? Вы смешны. Вы, барышня, очень смешны. Что, у вас долг? Нет, барышня, вы смешны. А я думала, Лариса Викторовна, ой, я думала, вы смеете, что у вас есть долг, вы его не можете оплатить. В одном предложении с ума сойти. Как это произошло? Оксюморон какой-то. Лариса Викторовна, да-да? Вы так оригинально шутите. Я знаю, вот да. Можно шутками зарабатывать и оплачивать долги. Значит, а, на хорошо, сегодняшний я прислушаюсь автоплаты... к вашему совету. А, нет, я не воспринимаю советов от телефонных звонилок. Как жаль. До свидания. Конечно, вам жаль. Да. Ну, кто там? Алло. Кто там? Здравствуйте, банк ВТБ. Меня зовут Дмитрий Владимирович Сильвестров. А Елена Александровна, это вы? Да. Я звоню по поводу задолженности по кредитной карте. Не оплатили 4300 сумму? Нет. Забыли, нести или не успели? Не хочу платить. Почему? Ну, вот желание у меня отсутствует. Ну, у вас же не... По желанию договор составлен, ну, по что? Вашему обязательству. Там не спрашивается про ваше желание. К сожалению, но, как видите, тем не менее, если не хочу, я не плачу. Вы не хотите в добровольном порядке оплачивать? Ну, давайте, заставьте меня, ага. Платите, отказывайтесь, да? Да-да-да. У вас по кредитной карте последние 4 цифры 6996 заканчивается. На сегодня задолженность на сумму 2100 рублей, 2000 ровно. А по другой карте, где 42 тысячи лимит, на сегодня сумма будет на оплату 2300. Общая сумма 4300. Бесполезная информация. До субботы погасили. Общая сумма будет на субботу уже 4400, потому что увеличится. Но все равно я не буду платить. Штрафных процентов. Примерно 20 рублей в день. У вас также кредитная история ухудшается. Да фиг с ней. Проблемы при одобрении новых кредитов в течение 10 лет. Ну, у вас сумма увеличивается, вам не выгодно свои... Да я не буду платить просто и все. Ну, если в добровольном порядке вы не будете оплачивать, то вы уже банк принял. Ну, давайте, заставьте меня, я же вам уже сказал в начале разговора. Так, зачем вам такие меры нужны со стороны банка? Ну, я хочу посмотреть, как у вас это получится. Я просто упиваюсь пока еще своей безнаказанностью. Мне кажется, что вы ничего не сможете сделать. Вы можете посмотреть в интернете видеоролики, что бывает при случаях неоплаты. Там все будет указано. Какие в интернете видеоролики? Вы в своем уме, что ли? Или... Вы о чем говорите? Какие ролики в интернете? Вы от меня услышали, что я вам сказал. Вы сумасшедший? Какие ролики в интернете? Вы что бывает? При себе можете оставить. Я задаю вопрос. Вы сумасшедший? Оскорбление при себе можете это вопрос, оставить. Это вопрос, а не оскорбление. Вы сумасшедший? Это неуместный вопрос сейчас. Да, считаю, кто определяет, уместно или неуместно? Человек, который настолько глуп, что советует в официальном разговоре ролики в интернете смотреть. А вы чего там вообще? Так говорить? Ну, вообще культура речи. Какие ролики в интернете? Так. Вы сумасшедший? И что-то я матное сказал или оскорбление. Ой, господи. Вот неуместное вы сказали. Неуместное. Крайне неуместное. И что? И все. И это задало дальнейший тон нашему разговору. Ну, это всего лишь от вас исходит такой негатив. От меня... Да никакого не... Короче, все, меньше это текста. Было меньше текста. Хорош оправдываться. Меньше текста, это я уже буду решать. Ну, да, знаете что? Мое время стоит что очень именно? Дорого. Будете потом платить мне. Ну, это уже ваши сложности. Мои... Слышите, это в смысле мои сложности. Это что значит? Вы будете висеть на линии до бесконечности? Пытаться таким образом как-то смотивировать меня? Ну, я все сказала. В чем вопрос еще? Денег не дам. Вы меня выслушаете? Я еще не договорил. Я не хочу слушать ваши бредни. Вы сумасшедшие, я уже сделала вас вывод. Если у вас нет средств, Ирина Александровна, я совершенно не интересуюсь вашим мнением, вашими советами. Мне они абсолютно... Нет, не будем. Мне они абсолютно не интересны. Нет, я еще в процессе. Вы не слышите? У вас, я не знаю, рак мозга, который вам закрывает ухо и не дает вам, выслушать, что вам говорит человек. До свидания, всего доброго. Ну вот, а говорил, ты будешь решать. Решать, когда разговор закончится. Все так просто было на самом деле. Трубку забыла в стену. Бабах! Вот так вот бросить. Истерично.